Что же до новых башен, то Вера просто по памяти изобразила Литую башню от Истри, а забайкальские металлурги совместно с танкостроителями превратили картинку в готовое металлическое изделие. То есть превратили они сначала ее в башню обновленного терминатора, но и для тяжелого танка они определенный задел создали. Сугубо впрок, но когда Вера внезапно стала главной по танкам, на складах Петровского завода уже лежали по меньшей мере 7 башен для перспективного тяжелого танка. Впрочем, Верина руководство танкостроением, основанное большей частью на послезнании, этим и ограничилось, а основное время работы она отвела все же решению очередных задач химпрома. Весь выпуск 41-го года химического факультета университета она лично распределила по довольно многочисленным уже заводам, в том числе отправив их и на почти десяток новеньких, только что построенных или еще достраиваемых, а лучших выпускников отправила в исследовательские институты. Потому что производство – дело безусловно важное, но и двигать науку вперед тоже крайне необходимо, и науку, и технику. По запросам той же химавтоматики человек 10 очень перспективных химиков были направлены не в науку, а в машиностроительные КБ, разрабатывающие оборудование для химпрома. Просто потому, что делать такое оборудование, не зная химии, причем не зная ее в деталях, мероприятие крайне сомнительное. Однако все это относилось к понятию работа, а теперь, когда моральное напряжение у Веры спало, она могла и дому посвящать куда как больше времени. Новому дому. В прошлом году Вера пробила решение о создании на берегу Пироговского водохранилища дачного поселка для сотрудников университета и теперь в свободное от всех прочих дел время руководила постройкой нового дома. То есть иногда приезжала на выделенный ей участок и смотрела, как поднимается новый дом. Интересный дом. Его для Веры спроектировал лично Лаврентий Павлович, когда узнал о том, что соседка собирается обзавестись дачей, а всего по его проектам в дачном поселке 5 домов строилось. Те варианты, которые Вера отвергла, другим преподавателям понравились, а Лаврентий Павлович против их постройки не возражал. И он тоже пару раз в поселок заезжал, а как раз в середине июля высказал Вере свои претензии к увиденному. «Старуха, я одного не понимаю. В университете что, зарплаты у профессоров маленькие, нормальные зарплаты, а это вы к чему? К тому, что я придумывал дома красивые, а смотрю и вижу, что люди стараются их подешевле сделать. И обидно мне даже не за красоту, а за то, что люди сами себе хуже делают. Ведь облицовка дома хотя бы доломитом тем же не сильно-то и дороже штукатурки, но со штукатурки краска быстро облезет, а камень он на века, ну, на десятилетия. И зачем люди себе из копеечной экономии проблемы на будущее создают? Да не в экономии дело, Лаврентий Павлович. Кирпич-то купить хоть и с трудом, но все же возможно, а вот отделочный камень, его хоть сам иди и добывай. Причем, что особенно обидно, камня у нас хоть попой ешь, а никто его для строительных работ не пилит. Кроме, разве что, гранита, но дома гранитом отделывать, так себе идея. Это почему? Потому что в граните урана много, то есть мало, чтобы его добывать. Но радиация из него потихоньку все же прет, а у нас же дома по вашим проектам большей частью как раз химики ставят. Предложение, сама ведь знаешь, критикуя, предлагай. Первое, и самое простое, хотя и не лучшее, в Щелковском карьере поставить пару камнепильных машин. От металлургов не убудет, а народ отделочный камень с радостью покупать будет, ведь сейчас много у кого лишние денежки завелись. Второе, чуть посложнее и подороже, но и получше в части выгод для бюджета, под Подольском карьер заложить, там известняк для строительства весьма неплох, да и вообще в Подмосковье одном разного прекрасного известняка ведь даже стены кремлевские из него выстроены, тебе точно в отпуск надо, в Кремле стены кирпичные, это они снаружи кирпичные, облицованы они кирпичом, а внутри, вполне себе белокаменные, знаешь что я вот думаю, что камнями заниматься, это в обязанности КГБ не входит. А вот НТК вполне может и этим заняться. А зампред НТК у нас кто? Вот и займись этим на досуге. Надо будет товарищу Мерченку благодарность объявить за то, что тебя, всю такую шуструю, идеологии обучить сумел. Нет, рассмеялась Вера, надо будет его назначить главным по добыче отделочного камня. Он, лицо заинтересованное, тоже дом себе в поселке ставит, так что под его руководством камень отделочный у нас будет самым красивым. Ну, тебе виднее. А я чего спросить-то хотел? Иосиф Виссарионович у меня спрашивал, не получится ли, что от твоих резких движений в нашем танкопроме все еще хуже станет. Не то, чтобы он тебе не доверял, не получится. А вы тут где-то по РТК бродит довольно толковый товарищ, полковник Рыбалка. Вы его, под предлогом сокращения численности, заберите к себе и назначьте командиром танковой дивизии КГБ. У нас нет танковых дивизий. Ну так создайте. Я этому Рыбалка скоро новую технику предоставлю, пусть он ее быстренько изучит, подберет себе офицеров толковых, дивизионную структуру соберет. А зимой мы ему уже и рядовой, и сержантский состав подберем потихоньку, и к следующему лету у нас будет полнокровная танковая дивизия. Правда, тут еще посмотреть кое-что нужно. То есть может будет дивизия, а может и не будет. Я другое в виду имела. Может будет дивизия, а может сразу и танковая армия. Товарищ весьма толковый, а придерживать его и не пущать мы уж точно не станем. А на армию у нас танков-то хватит, даже не на одну. При всех своих достоинствах новый терминатор существенно уступает тем же БТ по двум параметрам. Он вдвое дешевле, а трудоемкость его изготовления на танкостроительном заводе меньше уже в 3,5 раза. К следующему лету у нас только этих танков будет около 4000. Понял, вопрос исчерпан. Только ты Сталину не говори, что я тебя об этом спрашивал. Однако все эти заботы, включая заботу о красоте строящихся домов, не мешали, по крайней мере летом, пока университет отдыхал, веренной работе по увеличению числа трудящихся на заводах и фабриках химпрома. И всех, с химпромом как-то связанных, то есть вообще всех предприятий НТК. Но вот только формы этой работы пришлось существенно изменить, ведь раньше туда набирали в основном молодежь, выпускников школ, ВЗУ и техникумов, а теперь нужно было как-то пристроить вполне взрослых парней, в большинстве своем ничего толком делать не умеющих. Потому что в армию парней призывали, начиная с 21-летнего возраста, а теперь увольняемых со службы мужиков в возрасте от 23 и старше, и их нужно было приспособить к нанесению реальной пользы стране. При том, что весенний эксперимент показал, что подавляющая их часть даже в деревне особой пользы нанести не в состоянии. Вере пришлось вплотную столкнуться и с тем, что фактически у красноармейцев мало того, что даже понятия о дисциплине не было, так еще и пьянство процветало. Борис Львович, на заводы которого начали поступать первые сокращенные бойцы, пришел к Вере специально для того, чтобы пожаловаться. «Вера Андреевна, я всего лишь нарком, и моей власти просто не хватает, чтобы со всем этим хоть как-то бороться. Переведенные из армии бывшие бойцы мастеров не слушают, часто прогуливают, а уж пьянство такое среди них процветает, что приходится опасаться того, что они и старые кадры на заводах споют. Товарищ Ванников, вы проблему несколько преувеличиваете». «Ничуть не преувеличиваю. Мне вот на 92-й завод направили 200 таких красноармейцев, так меньше чем за месяц количество прогулов увеличилось на заводе втрое. А уж сколько раз пришлось за появление в пьяном виде их от работы отстранять. Я не про это. Издайте приказ по наркомату. За появление на работе в пьяном виде, немедленное увольнение. С выселением из предоставленного заводами жилья, конечно. За 3 прогула в течение года, по любой причине, то же самое. За невыполнение указаний мастера, отстранение от работы до конца дня, день засчитывается за прогул. И все сразу станет хорошо. И кто мне разрешит рабочих увольнять? Вы и разрешите. В конце-то концов вы нарком или так, погулять вышли. А я не об этом. У нас же закон. Тоже проблема решаемая, и вы ее уже решили. То есть как это уже решил, а так, как умный человек, столкнувшись с неразрешимой проблемой, вы обратились к тому, кто ее решить в состоянии. И я, как зампред ХКО, выпускаю постановление сейчас. Подождите минутку. Я его на бумажке напишу. Вот. Постановление о наказаниях за нарушение производственной дисциплины и общественного порядка на предприятиях военно-промышленного комплекса. Хорошие постановления, все прям-таки наполнены государственной мудростью и заботой о благе трудового народа. А народ нетрудовой пусть на себя пеняет. Спасибо, Вера Андреевна, а вы не бойтесь, что за такое постановление вас могут. Могут, но не будут. Потому что сейчас нам не до сантиментов. Тут сосед мой из дальних стран вести интересные принес. Извините, я не знаю, вы в список людей с нужным допуском включены. Не надо, все и так ясно. Тогда вопрос не столь важный, но все же там, на 92-м заводе Федор Федорович подготовил к испытаниям новую пушку. Молодец, вы ему представление на знамя подготовьте. Но ведь даже испытания не начались еще. Ну, проведут испытания, если и найдут какие-то недоделки, то ведь исправит, так что пишите. Вы так уверены, но вы же вообще не артиллерист. Борис Львович, у нас в стране два лучших в мире конструктора пушек, Петров и Грабин. И вот они плохих пушек вообще делать не умеют. Кстати, Грабина нужно из Нижнего убрать. Грабина, но вы же сами сказали, что он лучший, и Петров лучший, однако вместе они работать не могут. Друг другу мешают больше, чем помогают. Вот только Грабин, как человек более опытный, на новом месте сможет быстро и конструкторов вокруг себя собрать, и производство наладить, а нам еще один артиллерийский завод очень даже не помешает. Ну а Петров, Федор Федорович, он больше по крупным калибрам спец, ему и оборудование требуется тяжелое, которого на новом месте долго не появится, и школа конструкторская у него больше под старых специалистов соориентирована. А где? Грабина, я думаю, нужно в Подлипки переводить, там ему самое место, и к столице поближе, и вообще. А со станками НТК поможет, в приоритетном порядке поможет. Опять же, насчет демобилизованных. Мы их на стройку жилья в Подлипки направим, до осени у Грабина там появится уже место для инженеров и рабочих. А Лаврентий Павлович размышлял о том, кому очередной орден вручить, товарищу Афанасьеву или его величеству Густаву, и размышлял он об этом после прочтения доклада из разведуправления. Ведь совершенно, можно сказать, случайно у этих двоих получилась просто великолепная операция по дезинформации потенциального противника. Вообще случайно, руководство шведской армии поинтересовалось тем, не получится ли у Советского Союза приобрести какое-то количество снарядов для шведских же 40-миллиметровых зениток. Шведы и сами, безусловно, снаряды для Бофорсов делали, но делали они их маловато, да и, по слухам, русские снаряды подешевле были. Егор Дементьевич в просьбе не отказал и обеспечил поставку шведам сотни снарядов для проведения испытаний перед заключением контракта. За деньги, но сумма-то была копеечной. И это стало началом операции по Дезе, хотя об этом никто пока не догадывался. Снаряды в Швецию отправили с одного из ВЗУ, в котором, все по той же программе внезапной мобилизации, в одну из ночных смен рабочие с соседних заводов корпусов для снарядов понаделали и отгрузили снаряды в ящиках с маркировкой именно ВЗУшной. Но это было мелочью. Так как у Веры пороховые заряды были сильно нестандартные, то у шведов при испытаниях образовался слишком уж сильный разброс и по мишеням почти ничего не попало. А тут немцы удочку закинули, и король, решив потраченные денежки хоть как-то вернуть, продал фашистам остаток русских снарядов. Но так как из Союза они поступили для проверки возможности использования в шведской армии, то к снарядам даже взрыватели не прилагались, и шведы немцам взрыватели уже свои поставили, причем из старых запасов, проще говоря, изрядно просроченные. При этом содрав с фашистов денег чуть ли не вчетверо больше, чем за всю партию заплатили товарищу Афанасьеву. А немцы, оказывается, решили, что русские снаряды – полное дерьмо. 1 августа генерал-майор Неделин на полигоне Капустин-Яр в торжественной обстановке провел третий уже в текущем году выпуск ракетометчиков-противотанкистов. И первый выпуск, в котором было уже 600 подготовленных операторов, получивших высший балл на тренировках. То есть в училище при полигоне никакого иного балла выпускники и получить не могли. Те, кто до высшего не дотягивал, получали всего лишь специальность водителя противотанковой ракетной установки. То есть и они при необходимости могли довольно метко ракету запустить, но и ракеты были очень уж недешевыми, и в любом случае установку нужно было уметь подвести куда надо. А еще надо было эту установку с места стрельбы суметь увести, ведь она тоже не 3 копейки стоила. Впрочем, Митрофан Иванович знал, что установок этих делают хотя и меньше, чем ракет, но не намного меньше. Вера Андреевна говорила, что после выстрела ракеты враги из всего, что стрелять может, будут стрелять именно по ней, и именно поэтому оператор должен был сидеть в стороне, метрах не менее чем в 75, чтобы самому под раздачу не попасть. Но все равно, оружие, любое, нужно стараться сберечь. Так что в группе противотанкистов один боец всегда подбирался очень сильный и быстрый. Его, конечно, под вражеские снаряды гнать никто не собирался, то даже чтобы просто утащить за трос чушку в 1,5 пуда весом, причем этот трос и за кусты всякие цепляться будет, силушка нужна немалая. А вот сами ракетометчики почему-то лучше всех получались из парней довольно щуплых, так что команды на построении выглядели забавно. Впереди щупленький оператор, За ним крепкий такой уже водитель, а последним в строю стоит громил-эвакуатор, он же, заряжающий. Но это если к каждой группе отдельно присматриваться, забавно, а вот так, в общем строю, выпускники училища смотрелись красиво и грозно. В субботу 2 августа Вера была вынуждена срочно посетить Рязань. На колесном заводе возникли чисто технологические проблемы при обрезиневании танковых катков. С проблемой она разобралась быстро. Сырая резина на завод почему-то пришла некачественная, но теперь нужно было и завод по производству этой резины трясти и разбираться, что там делается не так, как нужно. Но когда она, вернувшись поздно вечером домой, стала жаловаться на это Вите, зашедший в гости сосед, вздохнув, дал очень полезный совет: «Старуха, успокойся, ты сейчас не химик, то есть ты не должна быть именно химиком, ты – руководитель, и единственной твоей обязанностью при возникновении таких ситуаций должно быть назначение того человека, который проблему решит. Без тебя решит, поскольку ты всех проблем решить не сможешь, и никто не сможет. Я допускаю, что твои специалисты проблему решат не так хорошо, как сможешь ее решить лично ты, но они ее точно решат. Так что не дергайся, спокойно подумай, кого ты завтра направишь в Сталинград, в Саратов, да хоть в Тьму-Таракань. Ты теперь не должна решать все проблемы лично, а выбирать лишь те, которые кроме тебя никто больше решить не сможет. Вот проблему Ванникова никто решить не смог, но если бы ты не сидела на месте, а увеялась бы куда-нибудь в Забайкалье, то что бы он смог сделать? Так что сиди здесь. Кстати, на понедельник назначено совещание по сельскому хозяйству, там товарищ Пономаренко лично к тебе несколько вопросов заготовил. Какие? А вот этого я не знаю, он по телефону сказал только, что вопросы тебя касаться будут. Так что никуда тебе ехать завтра нельзя. А вот в понедельник я с удовольствием посмотрю, как ты с Пантелеймоном Кондратьевичем насчет картошки спорить будешь. Глава 4. На самом деле ситуация с производством отделочного и строительного камня в Советском Союзе была не настолько печальной, как это обрисовала Вера. Его все же добывалось довольно много. Проблема была лишь в том, что населению его практически не продавали, а это самое население, особенно в небольших городах и селах, с радостью бы его покупали. И даже там бы покупали, где это самое население его само для собственных нужд добывало, например на Кавказе или в Крыму, просто потому, что пилить камень руками было гораздо менее производительно, чем могучими машинами, и камень заводского изготовления в итоге обходился бы гораздо дешевле. Причем даже за примерами далеко ходить не надо было. В туфовых карьерах Армении и Грузии селяне, задумавшие постройку нового дома, камень уже несколько лет, с тех самых пор, как там появились машины, уже не пилили, предпочитая заплатить определенную, и не самую маленькую, денежку рабочим с карьера. Конечно, это было откровенным воровством, и за продажу камня на сторону рабочих наказывали, если их удавалось на этом поймать, но вот как раз поймать их было все же трудно. Нетрудовые доходы весьма неравномерно распределялись между рабочими и начальством, и это самое начальство меньше всего было заинтересовано в наказании жуликов низшего звена. Лаврентий Павлович о такой практике, конечно же, знал, но вот придумать действенные меры по борьбе с ней пока не смог. То есть ему просто не до таких мелочей было, а вот когда Вера его буквально носом ткнула в проблему, он все же решил действовать. Причем самым простым способом. Разрешите даже всячески стимулировать продажи готового камня населению по таким ценам, чтобы и стране это было не в убыток, и расходы потенциальных покупателей не наводили бы их на мысль целесообразности скупки краденого. А чтобы мысли такие окончательно подавить, он решил все выявленные случаи приобретения левой продукции подводить исключительно под такую уголовную, и очень сурово караемую, статью. Причем отдать все необходимые распоряжения он собирался уже в понедельник утром, в том числе и по доставке камня с Кавказа и из Крыма в среднюю полосу России. А чтобы и здесь производство налаживать, об этом пусть у НТК голова болит. Но если Валентин попросит, то помочь ему, конечно, поможем. На состоявшемся совещании по сельскому хозяйству Пантелеймон Кондратьевич предложил, как Вера и предполагала, приступить к постройке калийных шахт и завода по производству удобрений. Все же как организатор товарищ Пономаренко был великим мастером и успел за очень короткое время и специалистов к работе привлечь, и даже результат получить. То есть результат в виде проекта шахты, а вот все вопросы по строительству завода он собирался возложить на химпром НТК, и очень удивился, получив даже не отказ, а запрет на такое строительство. Шахту вы, безусловно, «Построить сможете», — сообщила Вера, когда Иосиф Виссарионович дал ей слово, но пользы от этого не будет вообще никакой. Причина первая заключается в том, что завод по очистке хлористого калия от соли мы сейчас выстроить не можем, и не сможет еще пару лет просто по экономическим причинам. Осыпать голый сильвинит в поля, я думаю, проще будет их обычной солью засыпать, результат будет тот же, но проявится немного быстрее и дешевле. Вторая причина поинтереснее. Соль ведь на уголь вообще не похожа, и у нас просто нет подходящей для добычи сильвинита техники. Такую технику нужно сначала придумать, отладить, запустить в производство, а строить новую шахту ради того, чтобы проверить, как будут работать еще не придуманные агрегаты, мне кажется просто глупо. Все проверки и отладки можно и в Березниках провести, даже нужно там провести на уже действующих шахтах. Нам кажется, что аргументы Веры Андреевны заслуживают внимания, заметил ведущий совещание Сталин, поэтому мы считаем, что тратить средства на строительство шахты сейчас будет крайне нецелесообразно. Экономический отдел НТК вообще считает, что в Белорусской республике уже наблюдается некоторый перекос в сторону запуска проектов, хороших проектов, тут мы спорить не будем, но окончания которых нам придется ждать несколько лет. Еще раз, речь идет о проектах, необходимых стране, но количество таких строек сейчас приведет к замораживанию очень значительных ресурсов, которые нам остро необходимы для выполнения иных задач. Когда опечаленный отказом товарищ Пономаренко покидал Кремль, Вера подошла к нему и, как могла, утешила. «Пантелеймон Кондратьевич, вы все же не расстраивайтесь так. Когда время придет, мы у вас там все очень быстро выстроим. А пока, Иосиф Виссарионович не прав в одном. Если сейчас приступать ко всем намеченным вами стройкам, то средства будут не заморожены, а просто выкинуты в помойку. Не сегодня-завтра начнется война, и фашисты с огромным удовольствием просто разбомбят все, что вы успеете построить, и уж лучше немного потерпеть, чтобы им такого удовольствия не доставлять. А вот оборудовать предприятия, скажем, авторемонтные, танкоремонтные и все прочее такое сейчас было бы крайне целесообразно. Вы тоже думаете, что война все же непременно начнется? Нет, что вы, я просто это знаю. Время утекало быстро, но люди работали еще быстрее. 14 августа вызванный Ванниковым в Москву Грабин узнал о новом назначении, а уже 15-го за ним приехала какая-то дамочка. Борис Львович предупредил, что именно она будет показывать ему новое хозяйство. Ранним утром приехала и повезла в Подлипки, чему Василий Гаврилович был очень не рад, то есть не тому, что дамочка его на завод повезла, а тому, что этот завод ему выделили. Он уже о заводе в Подлипках кое-что знал, и даже как-то на нем побывать успел. И именно завод ему очень не нравился. Вывезенный еще до революции из Петербурга орудийный завод за все это время, похоже, не получил ни одного нового станка, так что как тут налаживать производство, он представлял с трудом. Однако предписание было однозначным. На базе орудийного завода создать и возглавить новое артиллерийское конструкторское бюро и в кратчайшие сроки приступить к производству артиллерийских систем. Кто была эта женщина, которая на какой-то не совсем обычной «Волге» везла его в Подлипки, он не знал, но об этом он даже не задумывался. Все его мысли были о том, как бы суметь обустроить тех людей, которые товарищ Ванников разрешил забрать с собой из Нижнего Новгорода. Потому что поселок Калининский, где располагался завод, был крошечным и было вообще непонятно, где жили даже рабочие завода. То есть понятно, возле станции вроде было понастроено множество бараков, тоже еще до революции понастроено. Но сосредоточиться на этих мыслях мешала музыка, и Василий Гаврилович вдруг понял, почему обычная «Волга» показалась ему не очень-то и обычной. В автомобиле был радиоприемник, но когда машина выехала из Москвы, женщина, по дороге от гостиницы молча управляющая машиной, приемник выключила и обратилась к своему пассажиру. «Василий Гаврилович, теперь давайте о деле поговорим. Вам, насколько я знаю, поручено наладить производство пушек на орудийном заводе, однако, боюсь, Борис Львович не сказал, каких именно. Поэтому я постараюсь ввести вас в курс дела. Мне сказали, что вы должны будете меня просто привести на завод и показать его, а уж о том, что я буду там делать, мне в наркомате вооружений расскажут. Конечно, расскажут, но попозже. А чтобы вам времени не терять, кое-что сначала я вам расскажу. Вы, вероятно, знаете, что сейчас в СССР приступили к производству новых моделей танков. Знаю, и я думаю, что орудие товарища Петрова. Про орудие товарища Петрова вам думать не сказано. Но чтобы вам было не так обидно, сообщаю. У нас каждый занимается тем, что умеет делать хорошо. Федор Федорович умеет делать орудия крупных калибров, и следующей его пушкой будет танковая пушка калибром уже в 120 мм. А вашей задачей будет конструирование и налаживание производства пушек трехдюймовых. Только предупреждаю, даже если Ванников вам прикажет делать орудия под унитарный выстрел 27-го года, даже если сам товарищ Сталин вам такое прикажет, вы это дерьмо использовать не будете. Я уже привезла на завод образцы новых выстрелов, у них энергия снаряда примерно в 2,5 раза больше, чем у окаменевшего дерьма «Мамонта», то есть у снаряда 27-го года. Вы же ЗИС-3 уже испытали, так что у вас проблем с небольшой переделкой затворной части быть не должно. Энергия в 2,5 раза выше, удивился Грабин. Но я не уверен, что мы сможем изготовить стволы, которые выдержат такое давление с приемлемым весом. Стволы – это вообще не ваша забота, вы готовые стволы будете получать. У меня уже один завод их производство налаживает, будет производить по 10 тысяч стволов в год пока, а весной и второй такой же завод у меня запустит. Не в этом дело, а дело в танках. Танки мы делаем новые, а вот старых у нас еще по разным углам заныкано 1015, и все их я переплавить просто не успею. Так что мы с этих, извините за выражение, танков просто сверху все лишние срежем и поставим на то, что осталось, вашу новую пушку. Ведь танк – это всего лишь повозка для пушки, Вера с улыбкой процитировала более позднее высказывание самого Грабина. Если повозка, хоть и плохонькая, уже есть, то уж лучше пушку на такой возить, чем на своем горбу. Кстати, поэтому и лафет вам делать не придется особо хитрый, будет вполне достаточно такого, который к этой повозке как-то приварить или приклепать можно. Вот, приехали, идемте завод смотреть. Сначала вы посмотрите, чего вам тут не хватает, чтобы уже к зиме начать выпуск новых пушек, а потом обсудим бытовые проблемы. Бытовые, это вы о чем? В постановлении, которое я товарищу Ванникову выдала, сказано, что вы заберете из Нижнего всех инженеров вашего подразделения и до полусотни рабочих, а им же где-то жить нужно, да и новых рабочих, которых я к вам пригоню, тоже жильем обеспечить было бы неплохо, а то они, бедные, на улице-то зимой замерзнут. Но выстроить дома сейчас нетрудно. Из армии народ уже сотнями тысяч демобилизуется, я сюда и строителей тысяч, может, 10 пришлю. Но чтобы строить, сначала нужно узнать, что нужно строить и сколько, и вот этот вопрос мы с вами сегодня и обсудим. Вы мне расскажете, сколько народу заводу потребуется и все такое. Вы выдали товарищу Ванникову постановление, спросил Василий Гаврилович, особо выделив голосом слово «вы». Пригоните рабочих, а вы вообще кто? Вообще я химик, заведующая кафедрой высокомолекулярных соединений химфака МГУ, еще директор института таких же соединений Академии наук, а по совместительству я еще и первый зампред НТК и запредхко. Синицкая моя фамилия, а зовут меня Верой Андреевной. Так вот, в понедельник я жду от вас максимально полный список необходимых вам станков и штатное расписание завода. А пока идемте, посмотрим, что на заводе все же имеется, и заодно вы взгляните на новые стволы и выстрелы, то есть директор завода вам все покажет, а я уже все, что хотела, сказала. Да, Вера указала рукой на стоящую возле здания завода управления машину, тоже «Волгу», но черного цвета, ездить теперь вы имеете право только на этой машине. Два водителя будут у вас постоянные, вас там с ними познакомит, и других водителей за руль пускать запрещается, и вам за руль садиться, даже если вы машину отлично водите, тоже запрещается. А это почему? Потому что это не просто «Волга», а практически танк, бронированная машина, а вы теперь представляете очень большую ценность для страны, и враги могут об этом догадаться. У нас теперь все так, я сама на броневике езжу. А что, раньше я ценность для страны не представлял. Сарказм буквально лился из уст Грабина. Вы правы, раньше вы особой ценности не представляли. Вы были одним из более чем десятка конструкторов, а теперь стали главным конструктором. Но и это не определяет вашу ценность, ведь не место красит человека, а тот, кто человека на это место поставил. Ладно, заходите, познакомлю вас с вашим новым директором. В субботу Вера провела расширенное заседание кафедры, на которое пригласила профессора Зелинского. С умыслом пригласила. Николай Дмитриевич, должна с грустью сообщить, что на меня навалили еще огромную кучу обязанностей, и я теперь, боюсь, просто не буду успевать заниматься руководством кафедрой. А поэтому предлагаю вам взять мою кафедру себе. Вера, ну куда мне еще одну кафедру? Я уже человек не молодой, можно даже сказать, старый. Ага, старый он, а сын у вас младше моей дочери. Но я вообще не об этом. У вас огромный опыт именно по административной части, и я вам как раз администрирование кафедрой предлагаю. Потому что коллектив у меня молодой, шустрый, науку успешно двигает, а куда ее двигать, я им подсказать сумею. Но вся эта бюрократия, их же просто сожрут наши бюрократы, и вот чтобы такого не случилось, я и хочу попросить вас их с этой стороны прикрыть. Вас-то бюрократы просто побоятся давить, вы их с какашками съедите в случае любых наездов и не поморщитесь. Ну, если кого-то нужно есть с какашками, то я, пожалуй, соглашусь. Ваша школа в этом плане меня уже многому научила, пора должок и отдавать. Но я бы предложил другое. Вы все же оставайтесь завкафедрой, а меня назначьте просто в РИА на время вашего, скажем, вынужденного отпуска. И когда с новыми обязанностями покончите, просто вернетесь в университет. Это и бюрократам нашим работу упростит, меньше поводов им даст, чтобы в дела кафедры лезть. Ну вот, а вы говорите старый. Не старый, а матерый волк, специалист по борьбе с бюрократами. Я тогда бюрократическую часть этого на себя возьму, чтобы волокиту не разводить, просто приказ по НТК выпущу. Итак, товарищи, позвольте вам представить в РИА заведующего нашей кафедрой, а если какие-то вопросы по научной части возникнут, то мой телефон вы все знаете. За лето Вера, прикинув объем работы по полученным от Сталина и Тихонова поручениям, осознала наконец, что выполнить их не получится ни при каких условиях. Самой не получится выполнить, но если воспользоваться советом Лаврентия Павловича по поводу того, чем должно заниматься начальство, первым делом она переложила управление своей кафедрой в университете на плечи Николая Дмитриевича, а преподавательские обязанности распределила среди сотрудников кафедры, и тем самым выкроила себе часа по 4 в день на выполнение других работ. То есть проделала она это уже ближе к концу лета, а еще весной тоже многие дела передала другим специалистам, но эти другие химии вообще не касались и лишь создали для нее дополнительные удобства. В частности, она, после недолгих споров с Валентином Ильичем, добилась разделения строительного управления НТК на управление жилищно-бытового строительства и практически независящие от первого управления промышленного строительства, которым просто выдавались нужные задания, а уж все согласования там люди сами проводили. И совершенно самостоятельно они боролись за скудные ресурсы, необходимые для выполнения выдаваемых им поручений. А поручения иногда выглядели странно. Просто Вера Андреевна за время работы в школе неплохо изучила историю небольшого подмосковного города и вроде бы поняла определенную неизбежность его развития. Поэтому-то уже весной жилстрой НТК получил поручение по постройке сразу нескольких жилых кварталов в Подлипках и в Костино, а промстрой приступил к постройке нового завода именно в Костино, рядом с успешно разогнанной, наконец, колонией, вроде бы имени Дзержинского, криминальным центром Подмосковья. Теперь уже совершенно не криминальным. Лаврентий Павлович доводом старухи внял и весь оставшийся контингент из города убрал. И вот на освободившемся месте, используя два общежития бывшей колонии как временное жилье для рабочих строителей, был фактически за одно лето построен новый завод очень специального назначения. Там резали старые танки. Причем резали танки не любые, а исключительно Т-26, оставляя от них, по сути, пустую металлическую коробку с гусеницами. Затем в эту коробку ставили новые моторы, сами гусеницы заменяли на более широкие и с резиновыми вкладышами под пальцами, приваривали бронированную рубку и устанавливали изготовленные на орудийном заводе пушки. То есть должны были все это делать, а пока в свежевыстроенных цехах танки только резали. А так как завод был очевидно оборонным, у КГБ там тоже работенка нашлась, и в конце концов Лаврентий Павлович, буквально случайно встретив Веру возле дома, забежал к ней на минутку и спросил: «Старуха, мне тут сказали, что ты в Подмосковье завод танкораспильный выстроила. Я твое мнение о наших легких танках уже давно знаю и даже очень полезные слова от тебя запомнить успел, но зачем для распила танков тебе целый завод понадобился? Затем, что завод танки не пилит, а модифицирует. В том, что вся эта нынешняя мелочевка только на металлолом и годится, вы же не сомневаетесь?» «Не сомневаюсь. И у тебя вроде на 26-м разъезде их на что-то приличное переплавляют, А тут-то плавильных печей вроде нет, печи есть в электростали, а это недалеко. Но смысл завода вообще не в этом. Переделать это убоище в относительно приличную повозку для пушки на заводе обойдется примерно 1009, а сделать ее с нуля, как в Новосибирске, обходится стране уже в 20 с небольшим. И это 3-2. У нас сейчас больше 10 тысяч таких консервных банок, из них 7 вполне пригодны для переделки в повозке, а один, у нас просто нет квалифицированных рабочих. Но пока неквалифицированные за пару лет превратят эти жестянки в что-то пригодное, они работать научатся, и смогут уже с нуля их создавать. А так как пушечный завод у них буквально под боком, можешь дальше не объяснять, но зачем нам столько самобеглых пушек? Вы этот вопрос товарищу Коневу задайте. Я-то всего лишь химик, ты, зараза, и контра. А кто говорил, что у немцев начинается производство тяжелых танков? Даже КВ нынешняя сорокопуколка подбить не может, а есть мнение, что у немца танки посерьезнее будут. И чье же это мнение? Мое. Мне Марта на днях прислала копию запроса фашистов о возможностях поставок из Швеции некоторых металлов. Так вот, им это нужно для изготовления высокопрочной брони, а как-то предотвратить эти поставки. Марта торгует подгузниками, про всякие железо она знает лишь то, что они есть, да и то лишь потому знает, что ей случайно на глаза иногда попадаются какие-то накладные, которые по ошибке в портах таможенники ей почитать дают. По ошибке, говоришь, вам лучше не знать, во что эти ошибки обходятся товарищу Афанасьеву. Ты, я знаю, вы уже говорили. Да слушай, ты мне о таких ошибках все же сразу докладывай, все же наши люди далеко не все про затеи врагов узнать могут. А так, мы им хоть сможем поточнее сказать, на что следует особое внимание обратить, какие металлы немцы просят. Из всего списка Марта запомнила лишь ванадий, молибден и никель с кобальтом, а про обычную железную руду, возможно, что мы совершили ошибку, закрыв немцам доступ через Норвегию к руде шведской. Она... Конечно, и нам не помешает, но Гитлер, Шпеер очень быстро увеличил добычу руды в Лотарингии, просто железа немцам теперь хватает. А вы все же не на шведские поставки легирующих металлов своих людей нацельте, а на возможные поставки из США и даже из Британии. Зреют у меня смутные сомнения, делись, нечем еще делиться, они еще не созрели. А как вы насчет рыбалки решили? Приказ о формировании танковой дивизии в КГБ я подписал. Рыбалка твоего на нее поставил, под твою ответственность, между прочим. Да под моей ответственностью уже столько всякого навалили, что кучкой больше, кучкой меньше. Ну, тогда еще кучку подкину. Там товарищ Яковлев приперся с идеей самолет с телевизионным управлением сделать. И что, я-то тут при чем? Притом, во-первых, сам самолет уже построил. Во-вторых, телевизионные системы выпускаются управлением радиотехники НТК, которая лично тебе подчиняется. В-третьих, ты же в НТК перетащила кучу авиаторов, значит хоть что-то в этом понимать должна. Вот и посмотри, что там Александр Сергеевич придумал и будет ли нам от его придумки хоть какая-нибудь польза. Знаю, ты его почему-то не взлюбила, но в объективности тебе не откажешь. Посмотри, а, близкое знакомство с дореволюционным заводом Василия Гавриловича немного успокоило. Тут была очень неплохая литейка с самыми современными электрическими печами, старых станков тоже было видно немного, а большую часть этих станков, по словам главного инженера, показывавшего ему завод, за последний год заменили на новые отечественные. Но и старые не выкинули, а аккуратно сложили на склад, и Василий Гаврилович еще подумал, что кое-какие из них можно будет приспособить и под нужды нового производства. Также его порадовали уложенные в углу цеха пушечные стволы, на вид весьма неплохие, а на естественный вопрос инженер ответил: «Мы не знаем, где их делают, но сказали, что привезут столько, сколько потребуется. Так что со стволами мы больше мучиться не будем». Еще товарищ Грабин обратил внимание на два новых, еще строящихся цеха. Так что будущие владения ему уже не казались очень уж страшными. А окончательно успокоился он после того, как после экскурсии ему стали показывать и новое его жилье в только что выстроенном доме. Тут у нас, можно сказать, отдельный квартал для основных специалистов, и вот этот дом для вас выстроен. Хороший дом, кирпичный, двухэтажный, окруженный красивым забором и с небольшим садиком во дворе. Но удивил его не этот дом, а то, что пока его везли к этому дому, он видел вокруг здания уже трехэтажные, на несколько подъездов, и главный инженер завода пояснил, это для рабочих квартиры построили, весной стройку начали и уже первые дома заселили, а к весне, говорят, еще два квартала поставят. В Костино для танкоразделочного завода тоже жилья понастроили много, но куда им до нас, там-то завод на 1500 рабочих поставлен, а у нас по плану почти 5000 работать будет, вот только где взять 5000, вы тут смотрите пока, подумайте, что из обстановки купить сейчас комендант подойдет, он вам расскажет где что купить можно, если казенную мебель сменить захотите, а рабочих там, за вторым кварталом, уже первый корпус в ЗУ выстроен и все в него завезено, а к октябрю и техникум запустим, так что подготовим рабочих, постараться, конечно, придется, но Вера Андреевна сказала, что от нас ей нужно только одно, пушки, и ее вообще не волнует, как мы тут будем корячиться, но вот все, что для производства пушек потребуется, она нам даст, а она на самом деле заместитель товарища Сталина, нет, она зампред НТК по химии первый зампред ХКО, потому что все боеприпасы и амуниция, топливо и даже продукты питания в армии, это химия и есть, а почему она тогда артиллерией занялась, говорят, что она в танках разбирается неплохо, а за танк, это повозка для пушки, вот и на нас она внимание обратила, и мне это нравится, и мне, судя по всему, тоже. Глава 5. Пока руководители страны буквально ночами не спали, стараясь максимально качественно подготовиться к грядущей войне, а в том, что она случится, поверили уже почти все причастные, простой народ готовился к миру, и очень успешно готовился. Накануне 1 сентября Вера прочитала сводку Статкомитета и обратила внимание на цифры выполнения планов текстильной промышленностью. Данные были пока приблизительные, но по всему выходило, что на первые 8 месяцев люди в Советском Союзе получат по 16 квадратных метров разных тканей. Эту цифру Вера Андреевна хорошо помнила. Именно столько ткани произвела страна в ее прошлом 40-м году, но за весь лучший предвоенный год, и лучший аж года так до 64-го. А в этой жизни 40-й год дал каждому советскому гражданину уже почти по 22 метра, а сколько даст в 41-м? Можно было прикинуть, и даже если новые фабрики не заработают в срок, хотя, и Вера знала это лучше многих, заработают, потому что новые фабрики были не только входящими в структуру НТК, а непосредственно подчинялись химуправлению НТК, так как должны были они выпускать ткани синтетические, да и старые фабрики в прошлом году дали людям по 4 метра именно синтетических тканей, обычным людям, в данные статистики не входило производство арамидных тканей, ткани специального назначения вроде авиационной защитной, ткани, пошедших на изготовление военной формы и амуниции, просто технических. Но ни одна химия обеспечила такое счастье трудового народа. Серьезным подспорьем в деле развития советской текстильной промышленности были импортные поставки, полумиллиона тонн хлопка из восточного Туркестана, 1500 тонн шерсти из Монголии, ну и отечественное сельское хозяйство не отставало. Наесться мужики повадились выращивать какую-то японскую траву, из которой получались очень неплохие нитки и, чуть позже, прекрасная ткань для пошива верхней одежды. А в одной Саамы Финской области вырастили льна достаточно, чтобы производство льняных тканей в стране увеличить на четверть. Еще приличную добавку к продукции советских текстильщиков дала придуманная Верой технология обработки конопли. Только в 40-м году промышленность уже швейная одарила советских мужчин почти 25 миллионами пар штанов, сшитых из получившей в народе название «чертова кожа» конопляной ткани. И еще из нее же сшили из десяток миллионов летних курток. А еще стало очень много тканей полусинтетических, то есть вискозных и ацетатных. Внедренные Верой технологии получения недорогой и очень качественной целлюлозы из древесины обеспечили стране не только изобилие пороха, но и очень много в принципе неплохих ниток. Правда, к ацетатным тканям Вера относилась по принципу «пока других не хватает, то и такая сойдет», но народу они нравились, в том числе и крайне низкой ценой. Но уже к концу года, как надеялась Вера, будут производиться в основном различные ткани из лавсана, который теперь уже на химических фабриках производится в десятке принципиально разных вариантов. И пока самыми популярными вариантами были два. Синтепон, который в статистику по именно тканям не включался, и флис. В холодном климате именно эти ткани были особенно актуальны, но одежда, кроме защиты от холода или жары, все же несет и декоративную функцию, так что уже были отработаны технологии изготовления иных волокон, позволяющих выделывать ткани для шитья именно верхней одежды, а теперь и фабрики по производству таких тканей срочно достраивались. Но сама Вера была убеждена, что ни одной химии вышло так нарастить производство, все же главным она считала людей, которые этим производством занимались, и совсем не туркестанских хлопкоробов или монгольских овцеводов она считала, а людей советских, которых просто стало заметно больше, больше не на тех, кто жил на новых территориях, а тех, кто не умер в 32-м году, кто не погиб в прошедших войнах, а это, по ее самым скромным прикидкам, было уже больше 3 миллионов человек, и сколько-то человек не умерли под развалинами во время землетрясения в Карпатах, но, насколько помнила Вера, раньше народ погибал в основном в Румынии, в СССР погибли буквально единицы, но сейчас эти единицы остались живы, добавив толику малую к спасенным миллионам советских граждан. И теперь эти миллионы работали в полях и на пастбищах, трудились на заводах и фабриках, и именно результатом их труда были все эти дополнительные товары. Не только и даже не столько ткани, одежда и обувь, с той же мебелью, которую в первой жизни было не то что подобрать, но даже найти непросто, теперь проблем вообще не было, потому что ее производили многочисленные государственные фабрики, на которых работали сэкономленные люди, еще более многочисленные небольшие артели. И работала, причем очень хорошо работала система распределения всего сделанного по магазинам, которая вообще-то уже не была просто торговлей, а именно налаженной системой обеспечения народа нужной ему мебелью. Именно система потребовалась главным образом потому, что мебель по сути своей представляет пустое пространство, обернутое в тонкую деревянную оболочку, а далеко перевозить пустоту было просто экономически нецелесообразно. И поэтому, по предложению какого-то артельщика вроде, в крупных городах были созданы кооперативные, то есть объединяющие много разных артелей, чисто сборочные производства, где из деталей, изготовленных артелями где-то далеко, мебель собиралась и разводилась по относительно близким магазинам. Но не вся мебель, а достаточно мелкая, стулья, столы, табуретки и этажерки какие-нибудь, а мебель уже крупная, вроде шкафов или диванов, покупателю на дом доставлялась все еще в разобранном виде, и ее уже на месте окончательно собирали приезжающие вместе с доставленными деталями рабочие, или даже сами покупатели, для чего некоторые предметы непосредственно на мебельной фабрике подготавливались для простой сборки. Система, изначально артельная, народу очень понравилась, и к ней очень быстро присоединились и государственные фабрики, зато теперь стул, допустим, изготовленный в Цхинвале, а там стулья делались просто шикарные из местного белого бука, можно было найти и в Москве, и в Мурманске, и во Владивостоке, или найти его в каталоге мебельного магазина, заказать и просто подождать, пока его не привезут покупателю прямо домой. Но только в мебельной системе работало около 300 тысяч человек, а еще были системы электрическая, по производству главным образом разных осветительных приборов, фарфора фаянсовая, посуда и сантехника, и даже все более набирающая популярность цветочная, обеспечивающая поставки экзотических комнатных растений, то есть поставляющая людям товары отнюдь не ежедневного спроса и требующие особых условий доставки. Однако эти системы тоже приносили стране изрядные доходы, а людям – дополнительный комфорт. А чтобы было, куда людям этот комфорт доставлять? Очень сильно развилась строительная отрасль, как собственно строительные предприятия, так и производство стройматериалов, и именно на строительство была сейчас направлена большая часть демобилизуемых бойцов РККА. По планам именно в строительство предстояло направить 2 миллиона человек из 3, на которые армии предстояло сократиться, и уж пару сотен тысяч из них Вера решила задействовать в своих химических интересах, просто потому, что строить нужно было очень много всего. Строить нужно было очень много всякого, в том числе и потому, что химия была наукой очень быстро развивающейся, а новые результаты научных исследований требовалось как можно быстрее внедрять в народное хозяйство. Тот же Николай Дмитриевич летом завершил очень интересное исследование по получению из горючих сланцев прекрасных масел и жидких топлив, что называется на любой вкус. И тогда же, летом, началось строительство по сути дела нового сланцевого завода в Сызрани. Строительство это шло исключительно за счет ресурсов НТК и продвигалось главным образом из-за того, что Вера лично за ним следила и очень жестко наказывала тех, кто хоть немного этому строительству мешал. Так жестко, что даже Иосиф Виссарионович не смог не вмешаться. «Вера Андреевна, вы, как мне доложили, довольно серьезные репрессии применяете к тем, кто срывает планы по постройке нового химзавода в Сызрани, но насколько мне известно, завод этот принесет нам гораздо меньше пользы, чем завод нефтеперерабатывающий, постройку которого вы же и замедляете. Не замедляю я постройку нефтеперерабатывающего завода, я ее просто остановила за ненадобностью. У нас сейчас таких заводов достаточно и тратить деньги на еще один просто нет необходимости. А тратить деньги на завод по производству топлива из сланцев, вы считаете, необходимость есть? Есть. Потому что сланцевый завод жидкое топливо будет выдавать в качестве отходов производства, а вот основная его продукция. Да, если измерять ее в тоннах, может показаться, что основной продукцией как раз бензин и является, а если измерять ее важность для народного хозяйства и брать измерение денежное, то есть прочая продукция будет гораздо дороже топлива, я правильно вас понял, совершенно правильно, но если принять во внимание экономический эффект, который стране даст та же ихтиоловая мазь, то сразу станет понятно. Бензин – это именно попутный отход основного производства. Если хотите, я вам принесу краткий списочек того, что завод выпускать будет. Совсем краткий, на пару тетрадок всего общих тетрадок. Но, думаю, будет достаточно для начала всего парочки веществ. С эпоксидной смолой, производимой заводом, цена углепластика для, скажем, наших самолетов упадет почти что вдвое. А синтетические лаки мало что сделают покраску сельхозтехники и военных машин вдвое дешевле, так и краски на основе этих лаков на порядок более стойкие и прочные. И я уже не буду просто упоминать сотню тысяч тонн получающегося практически бесплатным столь нужного стране асфальта и даже про попутно возникающую мощность электрогенерации в 200 мегаватт. Спасибо, я понял. Но вот производство того же бензина товарищ Струмилин подсчитал, что бензин у вас получится втрое дороже получаемого из нефти. И что, в Забайкалье основным источником бензина вообще уголь является, и там бензин еще более дорогим получается, но если посчитать расходы на перевозку, то не очень-то он и дорогим становится. А товарищ Струмилин пусть еще подсчитает, какую экономию стране даст само отсутствие необходимости гонять туда-сюда десятки тысяч вагонов. Для Забайкалья согласен, экономический эффект есть. Но ведь нефть-то буквально рядом с Сызранью теперь добывается, и ее как раз возить на нефтеперерабатывающие заводы приходится. Ну да, в основном танкерами по Волге, то есть почти бесплатно. Но повторю еще раз, переработка сланцев нашей химии дает очень много продуктов, которые можно, конечно, производить из нефти или газа, но раз в 10, а то и в 100 дороже. Ладно, еще один, надеюсь, последний аргумент. Для нефтеперерабатывающего завода нужна чертова прорва электроэнергии, которой уже сейчас в Сызрани просто не хватает. А вот когда сланцевый завод СТЭС заработает, то электричество появится. Появится, но разве что года через два его будет достаточно для нефтепереработки. И вот тогда я первое скажу. Стройте нефтеперерабатывающий завод, а до того, что толку, что мы там такой завод поставим, то есть запустить-то мы его сумеем, но при этом оставим без электричества и Куйбышев, и Вольск со всеми окрестностями, и будем с дешевым бензином, но без цемента и без кучи промышленных предприятий. Вы мне все это в письменном виде подготовьте, желательно до следующего понедельника, мы все ваши доводы на комиссии Газплана внимательно рассмотрим и, я думаю, ваше решение поддержим. Хотя, Сталин довольно ехидно усмехнулся, не потому, что вы безусловно правы, а потому, что средств на нефтеперерабатывающие у нас нет. Мне, конечно, интересно, каким образом вы финансируете строительство сланцевого завода, но я пока об этом спрашивать не стану. И по всем вопросам, не входящим в сферу деятельности ХКО, вы все же меня постарайтесь в курсе держать. Когда Вера узнала о смерти товарища Куйбышева, а точнее, когда она пришла в себя после осознания того факта, что война все же не началась, у нее в голове внезапно всплыло страшное химическое слово метилхлорфенилдегидротиенопиридинилацетат, то есть всплыло слово гораздо более страшное, там еще было внутри много разных циферок и уточнений вроде ЦИС, транс и прочего такого, но слово это в ее голове возникло со вполне ясными и скорее не химическими, а все же медицинскими ассоциациями. Ну возникло, и возникло, Вера даже слегка посмеялась над причудами своей памяти. Но вот когда она везла товарища Грабина в Подлипки, перед ее глазами внезапно всплыла очень подробная схема многостадийного синтеза этого слова, и Вера даже не стала лично Василию Гавриловичу завод показывать и рассказывать, что она от него хочет получить, а доставив конструктора на завод и передав его в руки местных специалистов, она рванула обратно в Москву, точнее, на лабораторный завод, где в течение 2 недель, с перерывами на сонные домашние дела, безусловно, проводила тот самый синтез. Провела, отправила полученные пару граммов вещества для клинических исследований в медуправление НТК, а 1 сентября в нарушение всех приказов на самолете рванула на строящийся завод в Сызрань. Химический завод, даже скорее химический комбинат, там еще лишь строился, но небольшое опытное производство и прекрасно оборудованная химлаборатория, сама напоминавшая небольшой завод, там уже действовали и были обеспечены очень квалифицированными кадрами, как химиками, так и технологами. Вера провела с ними совещание, затем еще одно, и, вернувшись в Москву поздно вечером 3-го, взяла Витю за хобот. «Вить, а у вас в институте есть хотя бы теоретическая возможность выделить десяток не самых тупых инженеров под новый проект? Теоретическая возможность всегда есть, а вот на практике я такой возможности что-то не вижу. А тебе что вдруг так срочно потребовалось? Что-то в Сызрани не так идет». «Да все в Сызрани так. Завод даже с опережением плана строится. Но я тут подумала, есть мнение, что к комбинату нужно будет срочно пристройку приделать, небольшую. Там просто попутно сырье очень интересное пойдет, уже идет с опытного производства, но сырье это такое, его даже возить далеко не получится, оно за несколько часов превращается во всякую бяку, поскольку продукт уж очень нестабильный. А в эту пристройку нужно будет впихнуть кучу всякого не самого простого оборудования. Ты тогда к Ипатьеву зайди, поговори с ним, может он в план следующего года что-то дополнительное впихнуть и сможет. На следующее лето, когда новых специалистов из выпускников подберет, мне до следующего лета ждать никак нельзя. Тогда не жди, давай завтра вместе в институт поедем, поговоришь с Владимиром Николаевичем и успокоишься. Я вообще думаю, что даже на следующее лето он за новые проекты браться не будет. У него ведь по всяким пластмассам и без тебя куча проектов не запускается из-за нехватки людей, так что если еще и ты к нему придешь, уговорил, завтра вместе к тебе едем. А теперь признавайся, ты мне хоть что-нибудь на ужин оставил? Владимир Николаевич Ипатьев Веру очень уважал, и как выдающегося химика, и как просто человека. Как человека, который сильно заботится о сотрудниках огромного управления химической промышленности НТК, как человека, всеми правдами и неправдами добивающегося верной оценки их труда в правительстве и буквально вымогающего у этого правительства высокие награды своим химикам. И не только своим, и не только химикам, но Владимиру Николаевичу было очень приятно, что именно Вера умеет правильно оценивать всю сложность проводимых химических исследований и почти всегда результаты этих исследований быстро внедряющую в производство, со всеми вытекающими. Ему даже кто-то сказал, что и звание Героя соцтруда ему именно Вера присвоила, причем лично, едва получив соответствующие полномочия. Но все же звезда Героя была далеко не главным поводом его отношения к этой удивительной женщине. Однако уважение, уважением, а работа, работой и то, что довольно часто именно Вера грузила институт работами сверхплановыми, изрядно мешающими выполнению уже сугубо плановых работ, его сильно раздражало. Ну а то, что ее появление в институте именно с такими внеплановыми заданиями практически всегда и было связано, привело к тому, что Веру он встретил в состоянии крайнего недовольства, очень сильного недовольства и раздражения, но, будучи человеком исключительно вежливым, он ее все же принял и даже потратил час с лишним на обсуждение нового ее проекта, и даже потратил изрядное время на изучение предлагаемых ею способов синтеза продукта. «Вера, откровенно говоря, мне кажется, что вы несколько усложнили процесс синтеза. Конечно, вот эти 2 этапа легко провести с использованием уже разработанной у нас аппаратуры, но ведь можно их вообще избежать. Смотрите, если на этом этапе в качестве сырья брать не бензол, а фенол,